Глава третья. Сестры. Джордж внимательно слушал, и чувствовалось, что он одобряет план Казиля. «Я думаю, что в этом плане нет ничего невозможного», — решил он, когда Казиль закончил рассказывать. «И Бог поможет привести его в исполнение. Теперь к делу, Казиль. Начнем приготовление». Казиль тотчас распорол один из мешков и, набив карманы золотом, отправился сделать необходимые покупки и найти надежных помощников. Оставим Джорджа, Стопа и Казиля в Бенарисе и перенесемся во дворец Джеллы в Аллахабаде, в спальню, куда обеих сестер доставили по приказанию принцессы. Мария первая пришла в себя. Она слегка потянулась и этим разбудила Эву. Обе сестры раскрыли глаза и сели на кровати, на которой лежали рядом. Дома они всегда спали на разных кроватях, а потому сильно удивились, очутившись рядом, так как в памяти у них не сохранилось ничего, что могло бы объяснить это обстоятельство. Их удивление не знало границ, когда они увидели, что окружающие их предметы им не знакомы. «Это, наверное, сон», — подумала Мария. Эва решила то же самое. Затем они обратились друг к другу. «Где же мы?» «О, я сейчас узнаю», — воскликнула Мария. Она спрыгнула с кровати и подбежала к окну. Затем, раздвинув кисейные занавеси, она выглянула в окно. Эва последовала за ней. Страшное разочарование ожидало их. Представившийся вид был совершенно им незнаком. Они увидели какой-то сказочный парк. «Где же мы?» — вскричала Мария. «Когда мы ушли из дома и как оказались здесь?» — думала Эва. Мария обернулась и увидела перед собой дверь. «А, сейчас узнаем, где находимся. Нам наверняка ответят, если мы кого-нибудь найдем». Мария взялась за ручку двери, но та не поддалась. «Мы пленницы!» — воскликнула Мария и заплакала. Обе молодые девушки в страхе и смятении бросились на диван. «О, Господи! Где мы? Что нам грозит?» — рыдала Мария. «Как мы попали сюда?» — вторила ей Эва. «Где Эдуард? Где Джордж?» Имена Эдуарда и Джорджа, произнесенные Эвой, освежили память Марии, и она стала кое-что припоминать. «Сестра», — сказала она, — «помнишь, кажется, это было вчера. Пришел Эдуард и говорил про Джорджа что-то страшное. Мы считали его погибшим, а он внезапно вошел. Он жив, он не умер. Помнишь, Эва?» «Да, я вспоминаю, будто пробудилась от глубокого сна. Продолжай вспоминать, продолжай». «Джордж решил уйти и отослал нас в нашу комнату», — снова заговорила Мария, «и мы стали молиться за него, стоя на коленях». «И за Эдуарда», — добавила Эва. «После этого все перепуталось. Нас схватили, завязали глаза, связали и унесли под гром выстрелов». «Больше я ничего не могу припомнить. А что помнишь ты?» «То же самое», — проговорила Эва. «Мне даже не верится, что все это произошло. Что за тайна окружает нас? Кому нужно было похищать нас?» «Думаю, кто-то приказал схватить нас. Но с какой целью, непонятно. Кто мог отдать такой приказ?» «Я!» — ответил звонкий голос. Дверь, замаскированная обоями, отворилась, и на ее пороге появилась женщина с гордо поднятой головой. «Принцесса!» — воскликнули Мария и Эва. «Да, это я. Разве вы забыли, что я сказала вам до свидания?» «Но где же мы находимся?» — спросила Мария. «У меня». «Ах!» — едва могли воскликнуть Мария и Эва. «Да, у меня, но не в Бенарисе, а в Аллахабаде, в моем загородном дворце. Теперь вы понимаете, как неразумно было отвергать мое предложение о переезде ко мне, как неблагодарно вы отнеслись к моему гостеприимству». «Какое же это гостеприимство, принцесса?» — твердо проговорила Мария. «Вы же принудили нас силой». «Я всегда прибегаю к силе, когда мои убеждения бесполезны. Моя же воля — закон. То, что я хочу, должно осуществляться. Средства не останавливают меня, лишь бы получить необходимый результат. Доказательством моего успеха является ваше присутствие здесь. Добро пожаловать, дорогие гости!» — добавила она, странно улыбаясь. «Дорогие гости!» — повторила Мария. «Вы, наверное, ошиблись. Вы хотели сказать «пленницы, принцесса». Неважно, стоит ли спорить о словах. Я получила от вас отказ следовать за мной добровольно в качестве друзей, поэтому не моя вина, если я оказываю вам гостеприимство другим путем». «Так значит, вы наш враг?» «Неужели вы сомневаетесь в этом?» — вскричала Джелла и уставилась на девушек злобным взглядом. «Я не только сомневалась, но и теперь не верю в это», — сказала Мария. потому что я не могу найти причины для вашей ненависти к нам». «Но скажите, в чем мы провинились перед вами?» — попросила Эва. Джелла немного поколебалась, но не смогла сдержать своего порыва. «Провинились?» — закричала она яростно. «Вы хотите знать это? Так узнайте же, Джордж Малькольм был моим любовником!» Мария отшатнулась. «Я боготворила его», — продолжала Джелла. «Вникните в это слово. А вы похитили у меня его сердце. Ради вас он пренебрег мной. И вы еще спрашиваете, почему я ненавижу вас?» Румянец вспыхнул на щеках Марии. «Наверное, вы очень страдаете, принцесса. Мне жаль вас», — проговорила Мария тихим голосом. Джелла отступила. «Вы меня жалеете?» — повторила она со смехом. «Да, принцесса, от всей души. Мне не нужна ваша жалость. Приберегите ее для себя, она вам понадобится». «Но все-таки не настолько, как вам, принцесса, потому что, невзирая на ваше богатство и красоту, вашу любовь отвергают, а моей ищут. Ну, накажите меня за невольное преступление. Я в вашем распоряжении. Мстите мне». «Но, сестра моя, вам ничего плохого не сделала. Пощадите ее. Возвратите ей свободу». Эва припала к груди Марии и, проливая слезы, сказала: «Зачем ты просишь, сестра? Ты же знаешь, что я не расстанусь с тобой». «И вы останетесь здесь», — проговорила Джелла. «Я ненавижу вас не меньше, чем вашу сестру. Я не забыла, как ваш жених, Эдуард Малькольм, нанес мне вчера оскорбление и как женщине, и как принцессе, выгнав меня из своего дома». «Но разве он не был прав?» — проговорила Эва. «Чувство подсказывало ему, что вы наш враг». «Меня оскорбил Джордж Малькольм, а тот, кто посмел сделать это, должен быть осужден. Теперь его нет в живых, потому что он сражен пулей Раджи Дургаль-Саиба, которому я сказала: Мария Бюртель, так любимая вами, должна быть свободна от человека, который считается ее женихом». И выстрел Раджи закончил мою мысль. Мария не знала, что Джелла ошибается, и подумала, что Джордж действительно убит во время ночного нападения. Она страшно закричала и упала на колени. «И Эдуард Малькольм тоже оскорбил меня», — продолжала Джелла. «И если он не погиб вчера, то все равно умрет». Плачущая Эва склонилась к сестре. «Но это только начало», — продолжала Джелла. «Скоро вы узнаете, как я могу мстить». Проговорив эти слова, Джелла вышла и заперла за собой дверь.